4 сентября 1943. Село Маныч Латановского СС Матвеево-Курганского района. Сюда прибыл вчера на рассвете. Из Латонова, куда завез нас офицерский состав, шофер. Он не хотел нас вести и даже пытался драться с командиром второй роты. Лишь под угрозой револьвера утихомирился. Но завез нас на 7 километров западнее Соколовки, где разместились наш штаб и кухня. Но там все мы поместиться не могли, и переехали частично, вся рота, сюда, в хутор Маныч. Седьмое сентября 1943. В Маныче пробыли 2,5 дня. Ел арбузы без нормы и молоко. Со мной опять поселился Тишаков. Спали на полу. Мух много, и они буквально съедали нас днем и ночью. Семья у моих хозяев большая. 2 девушки. Одна 24 года, Маруся. Другая 26, Надя. Старушка, мать девушек и 2 детей. Они отнеслись очень внимательно к нам, ко мне особенно. Я взял у них адрес, чтобы писать. Когда приказали всей роте выстроиться с вещами, я распрощался с хозяевами и ушел. На дорогу захватил пышку, хлеба не было, и 4 арбуза. 2 съел дома. На построении выделили 20 минометчиков для отправки в часть. Я оказался вычеркнут из этого числа и настаивал на отправке. Когда всю партию все-таки отослали, командир роты вдруг почему-то спросил, кто еще из минометчиков остался. Все разбежались, попрятались за домом. И Замула, и Кружилин, и Герасимов. Никто не обмолвился словом, показав свою трусость и нежелание служить своему отечеству. «Я остался», — заявил я перед притихшими командирами. «Гельфанд здесь останется», — заявил командир роты резерва. Он прослышал, что я пишу стихи и редактирую газеты, и не хотел со мной расставаться. «Нет», — сказал я, — «мне хочется воевать, а не в тылу оставаться». «Гельфанду не терпится. Ну ладно, идите, замените Киселева, а он подождет следующей партии». И я пошел. 2 дня мы ехали, шли. Дорогой встречали полуукраинские, полурусские хутора и деревни, жители которых рассказывали нам о немцах, о том, как они, немцы, жили, грабили, хозяйничали, убивали, но вместе с тем плакали, кляли Гитлера, ели сухой, заплесневелый хлеб по 200 грамм и драпали, застигнутые врасплох, бросая свои ложки и недоеденную кашу, отступая. 2 немецких трупа, нагишом уложенные в окопы пехотные, мне повстречались в стороне от дороги. В пути нашел я также 2 немецких листовки, исключительно антиеврейские. Там они насмешничают над еврейскими именами и обычаями и в конце концов призывают громить жидовское правительство, ввергнувшее Россию в войну. Вот он и единственный козырь, за который они ухватились с отчаянием утопающего. Рассчитывая на неприязнь к евреям, которые еще не совсем изжита в России со дня октября, немцы намереваются хоть этим подействовать на мысли и чувства советских людей. Но поверить врагам и клюнуть на их удочки могут только маловерные люди и врожденные предатели. Я же докажу мерзавцам гитлеровским, кто такие советские евреи, как они любят родину, ненавидят фашистов, готовы на любые подвиги во имя разгрома иноземных пришельцев. Сохраню листовки, чтобы потом когда-либо приклеить их пленному мною лично немецкому офицеру или барзаписцу на лоб. Я дождусь этого момента, я исполню свое намерение». Сейчас мы в Хутке, где находится штаб 248-й дивизии, в которую я направлен. Здесь, совместно с моими товарищами по курсам Плешаковым, Онищенко, Гостевым, Ткаченко и другими, ожидаю старшего команды, который вместе с шестью бойцами где-то едет еще. Двух младших лейтенантов встретили мы вчера в пути и затем здесь. Они еще со дня выпуска с курсов были направлены сюда и до сих пор, дней 15, как они рассказывают, не могли найти дивизию. Были в отделе кадров, их поругали там, пригрозили отправить в штрафной батальон, но потом послали, дав точный адрес сюда. А вчера их отправили уже в командировку, в тыл за пополнением. Вот такие люди редко отвечают за свои действия. А ведь мотание, в то время как ждет фронт, равносильно измене. Но для них все сошло безнаказанно. И еще много и много людей таким поведением своим затягивают войну, вредят Отечеству. Восьмое сентября 1943. Сейчас нахожусь в резерве при полку. Просил старшего лейтенанта, что заправляет строевым отделом полка, разрешить сходить мне на передовую и лично наблюдать за действиями минометчиков. Но тот не разрешил. Может, ты еще хочешь пойти в качестве рядового бойца в штыковую? Нет, нельзя на передовую, там убить могут. Ответил он безапелляционно, как будто я приехал сюда от снарядов и пуль прятаться. Обидно даже немного стало. Уф, проклятые немцы, прервали меня на самом интересном месте. Стали обстреливать хутор из миномета в разгар моего писания. Вокруг стали кричать, чтобы я ушел под дом. Я не геройствовал и отошел под стенку дома. Сегодня отправил много писем, написанных еще вчера. Папе, тете Ане, Лямошке, Майе, Оле. Я попал в 899-й полк 248-й стрелковой дивизии 28-й армии Герасименко. Адрес мой – полевая почта 28318. Пополнение еще не прибыло. И выходит, что командиров очень много, а командовать некем. Создался резерв дивизии и резерв полка. В полку у нас больше 20 человек среднего комсостава. Есть здесь и старшие лейтенанты, и лейтенанты, но больше всего нас, младших лейтенантов. Проблема командования взводом меня очень волнует и тревожит. Справлюсь ли? Особенно трудно будет в управлении и корректировании огнем. Глазомерная подготовка тревожит мою мысль. 9 сентября 1943. Ночью немцев выгнали. Наши части далеко продвинулись вперед. Сейчас будем трогаться и мы. Ночью я несколько раз выходил. Видел ракеты на передовой линии, но выстрелов не было. Я все мечтал о продвижении, но мне казалось это только мечтой, ибо все было спокойно. Перед рассветом уже кто-то крикнул: «В ружье! Подъем!» Кто-то сказал про Сталинград и другие города. По 300 населенных пунктов, что заняли. Пробел. Люди зашевелились, но не поднимались. На рассвете стали поднимать нас. Лошади оказались запряженными, и имущество наше на колесах. Ждем приказа двигаться. Впереди трофеи и много нового, много зрелищ, предопределяющих нашу победу. Вперед помчала конница, оглашая тишину громыханием колес и повозок. Вечер. Прошли мы, то есть продвинулись вперед, километров на 5-6. Враг остановился у железной дороги, окопался, и никакими силами его нельзя было оттуда выбить. Так мы и остались здесь по сейчас, до захода солнца. Ночью, по общему мнению, противник уйдет под прикрытием темноты. О виденном в занятом нами селе и о трофеях расскажу завтра. Повернутую пробел. 15 сентября 1943. Село Захаровка. Здесь, наконец, догнал свой комендантский взвод, где я числюсь сейчас до прихода пополнения вместе со всем офицерским резервом. Это было позавчера утром. Подполковник Рыбкин, командир нашего полка, вызвал нас всех офицеров и сказал: «Хватит, проболтались без дела, пора и повоевать». Старшего лейтенанта он назначил старшим над нами. Тот распределил места, и мы стали отрывать парные окопы. До самого вечера мы были в земле. Старший лейтенант сразу приобрел важную начальственную осанку, стал приказывать, ругать нас. Так на меня напал за то, что, как ему подумалось, я не ходил на оборону с утра, а где-то околачивался и на оборону поздно пошел. В то время, как на самом деле я с самого утра просидел в окопе вместе с одним младшим лейтенантом и пришел только тогда, когда пришли наши офицеры подменить меня с санкцией старшего лейтенанта, а на самом деле самостоятельно. «Я вам приказываю немедленно уходить на оборону!» — кричал старший лейтенант. «Я и так пойду», — отвечал я, — «без вашей ругани и ваших приказаний». И пошел в свой окоп. Там застал двух младших лейтенантов, Германова и еще одного. Германов решил остаться со мной, а тот ушел. Прокопали глубже окоп, шире, но в длину не копали, и он оказался коротким. Я нанес соломы, и мы устлали его. Было тепло, мягко, но коротко. Всю ночь я не мог заснуть как следует, то и дело просыпался, ибо, скорчившись, как говорится, в три погибели, тяжело было лежать. До самой темноты после поступления ее немцы не прекращали перестрелки с нами. Затем наступила тишина. Только ракеты пугливо пробил. Я неоднократно просыпался, вставал и, шатаясь как пьяный, выходил оправляться. От внезапного подъема кружилась голова, и я опять вваливался в окоп, нечеловеческими усилиями предохраняя себя от падения. Наутро я встал еще до восхода солнца, опять шатаясь на ходу, с просонку осмотрелся и вдруг заметил, что оборона пуста. Только где-то метрах в 200 от нас приготовились к отъезду грузовые машины с прицепами, пушками, 45-миллиметровками. Быстро встали, собрались. Машины с пушками не брали, шли пешком. Позже узнали, что полк наш еще ночью ушел вперед, и мы отстали километров на 20. Долго пришлось нагонять. Пешком, потом на машине. В одном из сожженных сел мы наткнулись на случайно уцелевшую хату. Хозяйка не знала, что ей делать от радости, что спаслась. Всех соседей угощала едой и помогала имуществом. Нас она очень тепло встретила и хорошо угостила прекрасным украинским борщом с курятиной и арбузами. Потом повела нас в сад, где мы переели фруктов, яблок и слив. На другой день мы догнали своих. Только что прошли Андреевку, районный центр Запорожской области. Она наполовину сожжена. Столбы телеграфные вдоль дорог срублены до пней. Всюду огонь, всюду плач взволнованных нашим приходом утешенных жителей, но вместе с тем глубоко опечаленных разорением и зверствами фрицев. Даже скот те убивали, а имущество грабили и жгли. «Как жаль, что вы вчера не пришли», — говорят бедные, настрадавшиеся люди. «Днем раньше б, тогда была цела бы наша хата, был бы жив наш скот и цело имущество». Мы рвемся вперед, на юг и на запад, бить немцев. Сергеевка, Захаровка пройдены нами. Первая, еще сталинской области, разоренная до ужаса, вся в огне, дыму и пепле. Там замечательные сады, и яблоки оттуда по сей день сохранились у меня. Я попал туда в момент своего отрыва от счастья. Одна хотенка сохранилась на всю деревню. Хутора Новоселовка, Андреевка менее пострадали, чем все другие, но тоже горели во многих местах. Здесь течет какая-то речушка.